Сестра Беатриса. Чудо в трех действиях. Действующие лица. Дева. Сестра Беатриса. Настоятельница. Сестра Эглантина. Сестра Клеманса. Сестра Гизелла. Сестра Фелисита. Сестра Бальбина. Сестра Регина. Священник. Принц Биллидор. Маленькая Алетта. Нищие, богомольцы, расслабленные, певчие и другие. Действие происходит в XIV веке в монастыре в окрестностях Лувена. Действие первое. Широкий сводчатый коридор. Посредине большая закрытая дверь, ведущая в монастырь. Направо, в ракурсе, дверь в часовню. К ней ведут несколько ступеней. В углу, образуемом этой дверью и стеною коридора, в глубине ниши возвышается на пьедестале с высеченными удобными ступенями статуя Девы в натуральную величину. Она одета по испанскому обычаю в пышные одежды из бархата и шелка, которые придают ей вид небесной принцессы. Широкий серебряный пояс стягивает талию, и золотая диадема, сверкая каменьями, венчает волосы, распущенные по спине статуи. Налево от площадки видна внутренность кельи сестры Беатрисы. В этой келье, выбеленной и звездкой, нет ничего, кроме узкой кровати, стола и стула. Зажженная лампада освещает статую, у ног которой простерта сестра Беатриса. Беатриса. Владычица небес, ожалься надо мною. Меня прельщает грех, я готова пасть. Сегодня он придет, а я совсем одна. Что мне сказать ему? И как мне поступить? Он смотрит на меня, дрожит и ожидает. Чего? Не знаю я. Когда вступила я в священную обитель, тому исполнится 4 года в июле. Ребенком я была и ничего не знала. Как прежде и теперь, не знаю ничего. Игуменью о том расспрашивать не смею. Не смею говорить ни с кем я из сестер. О счастье или о зле, что мучает мне сердце. Слыхала я, что нам позволено любить мужчину, выйдя замуж. Он дал мне обещание. Коль монастырь покину, к отшельнику пойти, кто чудеса творит. Тот нас соединит. Как часто говорят о кознях злого духа, о хитростях мужчины. Но он, ведь знаешь, ты на прочих не похож. Еще совсем детьми в саду отца играли мы. По воскресным дням его забыла я, но в час моей молитвы или в дни печальных дум о нем я вспоминала. Разумен он и мудр, и взор его нежней, чем у ребенка в миг, когда он гнет колено. Он прошлый раз склонился вот там, под той лампадой. Ты видел его? Он был похож тогда на сына твоего. Он строго улыбался, как будто с ним беседу вел сам Господь с небес, а между тем тогда с ним говорила я, не знающая жизни, лишенная всего. Ты видишь, я тебе все открываю, все. Теперь я так несчастна, хотя уже 3 дня, как я не в силах плакать. Он клялся, что умрет, когда его отвергну. Я слышала, что так бывает на земле, что молодые люди, прекрасные, как он, себя лишали жизни из-за земной любви. Он говорил однажды о Пауло с Франческой. Не знаю, правда ли это. Мир полон суеты, от нас же все скрывают». Владычица небес, о, просвети меня, не ведаю, что делать. Кто знает, может быть, вот эти 2 руки, что к лику твоему теперь я простираю, не превратятся ли завтра в 2 факела ужасных средь пламени гиены? Снаружи доносится шум приближающихся шагов. Ты слышала там шум? Чу, топот лошадей. Сейчас остановились, они идут сюда. Вот он у самой двери. Стучат. О, Мать Пречистая, скажи, как поступить? Не выйду я отсюда, коль ты мне запретишь. Встает и бежит к двери. Ты ли это? Белидор. Белидор снаружи. Я здесь, о, Беатриса. Открой же мне скорей. Беатриса. Да-да. Сейчас открою. Отворяет большую дверь. На пороге появляется принц Белидор в кольчуге и голубом плаще. Рядом с ним мальчик держит в руках роскошные ткани и ослепительные украшения. У дверей под деревом старик удерживает за узду роскошно оседланных лошадей. В глубине темный свод звездного неба, под которым расстилается долина, освещенная лунным светом.